Глава 13. Полина. Спустя время. Лежу на больничной койке, скрючившись от невыносимой боли. Схватки накатывают одна за другой все сильнее и чаще. Уже 10 часов этой пытки. Кажется, мое тело вот-вот разорвется пополам. «Тужься, милая, тужься. Еще немного осталось», — подбадривает акушерка. Стискиваю зубы и из последних сил стараюсь. Пот заливает глаза, волосы липнут к лицу. В какой-то момент боль становится настолько сильной, что перед глазами все темнеет. Я чувствую, что вот-вот потеряю сознание. «Алиночка, держись! Ты справишься, девочка моя!» Слышу сквозь пелену голос мамы. Мама сидит рядом, держит меня за руку. На ее лице читается неподдельный страх вперемешку с волнением. Еще бы, роды у меня раньше на 2 недели, тяжелые. Врачи говорят, крошки торопятся появиться на свет. В минуты передышек между схватками мысли сами собой возвращаются к Руслану. Он даже не знает, что станет отцом. Нет, не станет. Я ему не сказала о беременности. И не собираюсь. Наверняка сейчас он вовсю наслаждается вернувшейся к нему роскошной жизнью, выгуливает длинноногих моделей на своем новеньком Бентли. Ведь этого он хотел на самом деле, да? Бросил меня в один момент, даже в суд на развод не явился. Папочка дорогой мозги промыл и вернул блудного сыночка в семейное лоно. Видимо, хватило Руслана быть простолюдином ровно на 2 года, а может и того меньше. Кто знает, как давно он спит со своей секретуткой Радой. Плевать. С меня хватит этой лживой семейки. Лишь об одном жалею. Повелась на его сладкие речи, поверила, что любовь способна менять людей. Но сколько волка не корми. Новый приступ боли скручивает мое тело. Я кричу, сжимая кулаки так, что ногти впиваются в ладони. «Полное раскрытие. Давай, милая, ты молодец. Тужься сильнее», — командует врач. Превозмогая страдания, собираю остатки сил и упираюсь. Мне кажется, что это никогда не кончится. Мысли путаются, обрывки воспоминаний всплывают в голове. Вот наша свадьба, счастливые улыбки, сияющие глаза Руслана, клятвы вечной любви и верности. И где все это теперь? Все лишь красивая ложь. А потом скандалы, подозрения в изменах. Руслан все чаще задерживался на работе, отмахивался от моих вопросов. Злополучная вечеринка, где я застала его в постели с Радой. Боже, как это было больно и унизительно. Дальше все как в тумане. Мое бегство из дома, твердое решение развестись, злость в глазах Руслана, угрозы, арест, допросы, обвинение Андрея в нападении, ни единой попытки поговорить, объясниться. Судебное заседание, на которое Руслан просто не явился. Все. Конец нашей истории. Помню свои ощущения, когда я вышла из зала суда. Опустошение, разбитость. Ноги подкосились, и я потеряла сознание прямо на ступенях. Очнулась уже в больнице. И тут шок. Беременность, двойня. Сначала накрыла паника. Что делать? Эта новость разрушит репутацию Гурских, опозорит их. Я со своим подарочком им точно не нужна. Да и Руслан ясно дал понять, что хочет порвать все связи. Но убить малышей... Рука не поднялась. Они ни в чем не виноваты, мои кровиночки. С мамой решили, будем рожать. Продали квартиру, переехали подальше. На новом месте меня никто не знает, сплетен не будет. А Руслану? Ему ничего не скажу. Дети ему не нужны, и я, похоже, тоже. Очередная волна боли накрывает с головой. Я стану сквозь стиснутые зубы. «Давай еще чуть-чуть, последний рывок!» Из последних сил тужусь, сжимая мамину руку, и вдруг облегчение. Плач. «Мальчик, крепкий, красивый!» — ликует доктор, поднимая на руки что-то маленькое и кричащее. Слезы брызжут из глаз. Я откидываюсь на подушке, хватая ртом воздух. Спустя пару минут снова знакомое ощущение. «Нет, еще не все!» «Тужься, тужься еще!» — командует врач. «Второй малыш на подходе!» Я кричу, напрягаясь из последних сил. Боль волной растекается по телу. И вот на этот раз точно. Все. Второй писк присоединяется к первому. «Девочка! Умница, Полина! У тебя двойняшки!» Ликуют все вокруг. Мне на грудь кладут два крошечных тельца. Сквозь пелену слез я вглядываюсь в сморщенные розовые лички. Это мои дети. Мои сокровища. Я уже люблю их так сильно, что сердце разрывается. У меня теперь есть ради кого жить, ради кого быть сильной. Я справлюсь, я смогу. Без Руслана, без его миллионов. Мы будем счастливы втроем, клянусь себе. И ничто не сможет нам помешать. Смотрю на два крошечных личика, мирно посапывающих у меня на груди, и не могу сдержать слез. Господи, какие же они красивые. Розовые, сморщенные, с едва заметным пушком на головках. Мои малыши, мои кровиночки. Дрожащие от волнения рукой, осторожно глажу их по бархатной коже. Не верится, что еще пару часов назад они были внутри меня. А теперь вот они, такие настоящие и родные. Девочка и мальчик. Надо же, двойняшки разного пола, как в моих давних мечтах. Помню, как мы с Русланом однажды фантазировали о нашем будущем. Я тогда сказала, что хотела бы двоих детей, сына и дочку. Он смеялся и обещал сделать мне целую футбольную команду. Воспоминания бередят едва поджившие раны. «Руслан, где ты сейчас? Знаешь ли, что стал отцом? Захотел бы увидеть их хоть раз. Впрочем, какая теперь разница? Тебя нет рядом и уже не будет». Малыши шевелятся, сучат крохотными ножками. У меня перехватывает дыхание от нежности. «Мои сокровища! Я буду любить вас так сильно, что хватит на двоих родителей. Обещаю, мы справимся». «Как назовешь деток?» Мама гладит меня по спутанным влажным волосам. Смотрю на крошечные мордашки и улыбаюсь сквозь слезы. «Анюта и Антоша. Мои ласточки. Мои лучики света». Мама кивает и целует меня в макушку. «Ты молодец, Полинка. Я так горжусь тобой. Мы с Андреем всегда будем рядом. Поможем». «Да, одной будет нелегко. Финансы, бессонные ночи, куча забот. Но ради этих двух комочков счастья я готова свернуть горы». Следующие недели проносятся как в тумане, бесконечная круговерть. Покормить, сменить памперс, убаюкать, постирать. И так по кругу, днем и ночью. Я падаю с ног от усталости. Благо мама постоянно рядом, помогает как может. Оказывается, уход за младенцами — целая наука. Столько всего надо знать и уметь. Я внимательно слушаю советы врачей и медсестер, мотаю на ус, учусь пеленать, купать, массажировать, потихоньку втягиваясь в новый ритм. Стараюсь не думать о том, что дети растут без отца, без поддержки, без мужского воспитания. Больно. Но ничего, прорвемся. Может, судьба еще сведет меня с достойным человеком, с тем, кто полюбит нас троих и станет моим ребятам настоящим папой. Надежда умирает последней, верно? Наконец, нас выписывают домой. Я переступаю порог нашей небольшой, но уютной квартирки. Новая жизнь начинается здесь и сейчас. Но покой нам только снится. Карапузы быстро дают понять, кто теперь главный в доме. Не успевая уложить и накормить одного, второй тут же заходится плачем. И понеслось. Бесконечные хлопоты, пробежки от кроватки к кроватке, от ванночки к столику для пеленания. «Анечка, солнышко, ну что ты плачешь? Животик болит? Сейчас баньки будем». Лихорадочно укачиваю верещащий комочек на руках. В этот момент из другого конца комнаты доносится обиженный плач Антона. Бегу к нему, на ходу подхватывая бутылочку и меняя памперс. И тут Анюта снова надрывается, требуя маминого внимания. Дни и ночи сливаются в один бесконечный марафон. Я верчусь, как белка в колесе. Стираю пеленки и распашонки, готовлю смеси, меряю температуру, укладываю спать, кручусь по дому, как заведенная, руки по локоть в присыпке и детском креме. Бывает, в полубреду от недосыпа и усталости я ловлю себя на мысли: «Господи, да за что мне это? Одна с двумя младенцами на руках. Может, я зря отказалась от аборта?» но тут же сама себя отдергиваю. Нет уж, я ни о чем не жалею. Без Анечки и Антошки моя жизнь была бы пуста и бессмысленна. Они мой якорь, моя опора. Ради них я пройду через любые трудности.